Андроид там будет вести такую же жизнь, как и здесь. Там уже ждут его умершие предки, а также сыновья, внуки и правнуки, которые умерли раньше. С ними вместе он построит себе новый дом, сделает новую лодку, будет ловить рыбу и бить лесных зверей. В могилу опустили то оружие, которое когда-то сделал себе покойник: лук и стрелы, короткое копье, прощу, каменную кирку, долото, костяную иглу и кремневый скребок. Тело закрыли медвежьим мехом, чтобы покойнику было теплее. Внуки Мандру притащили старое весло, с которым когда-то плавал по озеру сам старик, а также трут и огниво, завернутые в сухую бересту. Женщины поставили два горшка, один с водой, другой с медом диких пчел. Карась принес на могилу другое, новое весло. «Возьми Мандру», — сказал карась и опустил весло в могилу. «Пусть вспоминает Мандру старого карася, когда будет ловить рыбу на теплых подземных водах». В это время неистовый вой огласил озерную гладь. Два сына Пижму тащили к могиле привязанную ременной петлей собаку. Собака рвалась, каталась по траве, рычала, лаяла и жалобно выла, упираясь изо всех сил. Это была собака самого Мандру, которая, словно предчувствуя что-то недоброе, ни за что не хотела подойти к могиле хозяина. Собаку притащили на край могилы. Тут ей на шею накинули вторую петлю, и два внука Пижму стали тянуть концы их в разные стороны. Собака захрипела, высунула язык, и глаза ее остановились. Пижму поднял задушенную собаку и сказал: «Мандру, возьми с собой свою лайку. Она не захотела остаться здесь без тебя». С этими словами он бросил собаку к ногам покойника. В это время к могиле подошла старшая дочь Мандру, вдова Онда. Глаза ее были заплаканы, седые космы висели по плечам. Онда подошла к яме и села на землю. «Мандру, — сказала она, — кто тебя там напоит, накормит? Кто голову расчешет? Кто ночью подаст воды напиться? Без меня некому. Возьми меня, как взял свою собаку. Старики, хочу пойти на ту сторону, куда он, туда и я. Пижму, ты теперь самый старший, проводи меня туда». Она встала, поклонилась Пижму в ноги и осталась лежать, вытянувшись и прижавшись лбом к сырому песку. Пижму поднялся, огромный и сутулый, неповоротливый, как медведь. «Надо проводить», — сказал он и поманил к себе рукой младшего сына Курбу. Курбу был ростом с отца, но еще шире и костистей. На широких плечах и короткой шее сидела круглая голова, обросшая ворохом рыжих волос. Из-под низкого лба и густых бровей невесело глядели маленькие бесцветные глазки. Пижму наклонился и что-то сказал сыну на ухо. Курбу медленно повернулся и, раскачиваясь, отправился в дом. Пижму подошел к старухе и погладил ее по голове. «Лежи, он, да и не бойся. Ничего не бойся. Задумала ты хорошо. Надо заботиться о старом Мандру. Привык он к тебе. Скучно будет ему без тебя». Курбу вернулся с оленьей шкурой и длинным белым ремнем из лосиной кожи. Пижму, тихо приговаривая, накрыл Ондру шкурой. «Не бойся, Онда, хорошо будет, ничего не бойся». Курбу сделал посреди ремня петлю и подал отцу. Пижму, не торопясь, наклонился, приподнял шубу, надел петлю на шею старухи и опять прикрыл ее мехом. Один конец ремня отдал Курбу, другой — старшему сыну, такому же увольню, как и младший. Сыновья стали по обеим сторонам старухи и ждали. «Ну, — сказал Пижму, — и оба силача изо всех сил стали тянуть концы. Старуха забила.